Глава 37. Борис Дробин настойчиво жал на звонок старой, потерявшей краску двери. За ней раздавались слабые звуки, кто-то явно там был. «Открывай, полиция!» Дробин силой стучал по дряхлой двери кулаком. Дверь задрожала, создавая глухой резонирующий гул, который расходился по всему подъезду. В глазке мелькнула тень. «Он здесь!» «Открывай!» произнес Дробин тихо, показывая, что между ним и скрывающимся за дверью лишь панели сохшего дерева. «Лучше сейчас!» За спиной у Дробина сверкнули наручники. На поясе покоился пистолет, а рядом — группа захвата, готовая к действию, в масках и с оружием. Чего можно ожидать от человека, которого собираются задержать? Сопротивление? Или, что еще хуже, первой атаки? Дробин сделал последнее предупреждение — и ребята, выстроившись в два ряда, по команде выбили замок. Дверь с громким треском распахнулась и обнажила проход. «На пол, быстро! На пол, руки за голову!» — рявкнул один из полицейских. Его голос, ворвавшийся в мрачный воздух, заставил невысокого, иссушенного временем мужчину вздрогнуть. Он послушно опустился на пыльный, нечищенный ковер, и наручники больно сковали его запястья. «За что?» — завопил он в панике. «Я ничего не сделал, кто вы такие?» Дробин медленно вошел, отодвинув мешающий ствол автомата одного из своих коллег. Подошел к мужчине и присел на корточки. Фамилия, имя. Тело мужчины било мелкая дрожь. Он не мог подчинить его. Голос затрясся и изменил привычный тембр. «А, Адамов, Сергей Адамов. Где твой паспорт, Сергей? Ты там, в ящике, первый». «Давай, успокаивайся, сейчас нужно будет поговорить», — жестко сказал Дробин. Он дернул ящик, достал паспорт и сравнил фото с лицом мужчины. Это был именно тот, кто им нужен. Тем временем парни из группы захвата проверили квартиру. Он был один. «Я ничего не знаю», — истерично забормотал он. «Все вы так говорите», — Дробин вздохнул с отвращением. «Поднимите его». Мужчину подняли. А шлейф страха продолжал, как ядовитая змея, обвивать его, не желая отпускать. «Посиди тут. Привыкни, а потом поговорим», — произнес Дробин, наблюдая за мужчиной. Постепенно его тело начало слушаться, и дрожь отступила. «Ты старший механик автопарка, верно?» «Да», — пробормотал он, опустив голову. «Смотри мне в глаза», — скомандовал Дробин басистым голосом. «Что вам надо?» Он сощурил глаза, пытаясь скрыть свою растерянность. «Что вы здесь устроили?» «Вижу, что ты готов говорить». «О чем?» «24 октября, маршрут 316. «Не понимаю, о чем вы?» Его голос дрожал от неуверенности. «Так значит, да? Хорошо, посмотрим, что у тебя здесь есть. Понятые, заходите». Эти люди редко видели своего соседа, и знакомство с ним, конечно, представляли себе по-другому. Дробин осмотрелся в квартире, проверил ящики, шкафы, диваны. Все, что могло открываться — но ни веревок, ни конфет, которые подкидывали жертвам, не нашли. Одни детали да запчасти, микросхемы и провода. «Фанат, что ли?» — спросил Дробин. «Что?» — не понял Адамов. «Я говорю, устроил в квартире ремонтный цех». «Хобби такое!» — сквозь зубы процедил он. «Ладно, бери свои башмаки, тулупы, поехали». «Я никуда не поеду», — вырвалось у него с нотками отваги, что рассмешило Бориса. «Мне, в общем-то, все равно, поедешь босиком. Последний раз ботинки, куртку и на выход. За что меня задерживают? А ты покрути своими шестеренками, механик. Может, дойдет? За убийство? Тебе все расскажут в следственном комитете. Ничего личного, просто работа. Так что как? Добровольно или принудительно? Это ошибка, какое убийство? Все, механик, давай топай. Свою версию следователю расскажешь».